Ну как не дошло, Гагарин успел огреть одного придурка молотом так, что тот влетел прямо в статую каменного дракона, напоровшись задом аккурат на острый кончик хвоста. Ох и крику было, а уж как удивилась Лакюс, после того, как увидела Даниэль за довольное лицо ее величества, Драудилла Нарикулус, которая выглядела девочкой младше и вела и чуть ли не в ладоши хлопала от созерцания двух раненых авантюристов ее государства. Так мало того, им и слова не сказали за бардак во дворце. Небольшая ссора, какие мелочи. Право, не берите в голову. Короче, лидер Синей Розы теперь уверена. Столица Драконьего Королевства, огромная лечебница для душевнобольных. Хорошо хоть королева смогла подсказать, что работник, Максимилиан, отправился на границу ее державы, чтобы помочь с натиском варваров. Ну и в завершении всего этого балагана, в ту же гостиницу, куда они около часу назад заселились, прибыли теократы из какого-то писания. Хорошо хоть не светляки, с этими у Синей Розы давние обиды, но все равно, прибывшие выглядели довольно сильными и опасными. Как бы чего ни случилось, бухающие солдаты удовлетворенно поделились наблюдениями Гагарин, когда команда вошла внутрь трактира, погрузившись в душную атмосферу, пропитанную запахами пота, алкоголя и жареного мяса. Их воительница весьма положительно относилась к местам, где можно хорошо выпить, и в перспективе, почесать кулаки, душевно отдохнуть, называла такие мероприятия вооруженная молотом авантюристка. На них пока внимания не обратили. Почти все столы в питейном заведении были сдвинуты по центру помещения, где сидели солдаты. Всего пара столиков были заняты гражданскими, явно греющими уши. Короче, услышала Лакюс смутно знакомый, слегка пьяный мужской голос. Анекдот. Сидят эльф, человек и дворф, делятся историями из молодости. Подходит к ним зверолюд и спрашивает. Братцы, а чего наш дворф такой хмурый? Эльф ему на это отвечает. Да просто мы ржать начинаем еще на моменте, когда Гимли говорит, а вот когда я был маленьким, зал грохнул, а жрица скривилась. Вот этого она тоже не любила. Пьяные, не смешные шуточки. В отличие от Гагарин, весело хохотнувший вместе с солдатами. Похоже, одного боевого товарища они тут потеряют. О, Лакюс встретилась взглядом с удивленным Максимилианом. Раскрасневшийся, со взъерошенной прической мужчина даже протер глаза, с сомнением глянув на кружку в руке. Синяя Роза, трактирщик, у тебя пиво что? На грыбах, глава 32. Голова, простонала тебя. Не голова, согласилась с сестрой Тина, не менее убитым голосом. Лидер будет ругать, лидер будет карать, но было весело. Было клево, согласилась сестра с близняшкой, но надо вставать, надо выпить, рассолу, морсу, пиво, не е-е-ет, только не пиво, тс, не кричи, голова, не голова, проснулись, пьяницы, приветствовал девушек бодрый, полный ехидства и насмешки голос Лакюс, когда те спустились на первый этаж гостиницы, слабочки, широкая улыбка Гагарин больно резанула Тию и Тину по глазам, бликом солнца из окна, Капуши, вставила свои 5 медиков и Вилай, выглядящая удивительно довольной с кружкой горячего шоколада. «Нас, начало тебя, никто», — продолжила Тина, — «не любит». Закончили они вместе, с грустным видом, усаживаясь за столик. «Сможете повторить?» — еще шире ухмыльнулась Гагарин, двигая к скрытницам две большие кружки. «Рассол для тебя и морс для Тины. Дылда. Лучшая дылда. Самая лучшая гора мышц в мире. Так, а ну вернули сюда кружки. Не еет». Хором, в наигранном испуге вскрикнули близняшки, развернувшись от угрожающе насупившейся Гагарин, и прикладываясь к своим кружкам. «Так, заканчивайте», — слегка хлопнула по столу Лакюс. «Завтракаем, собираемся, и идем нормально говорить с Максимилианом. Вчера отдохнули, сегодня работаем, завтра, возможно, отправимся домой. Мы и так очень надолго оставили Реэстис». И Вилай на эти слова нахмурилась, но неохотно кивнула. Это была ее идея — отправиться на поиски паладина и узнать, из-за чего тот покинул гильдию. Хотя, даже мастер столичного отделения заклинательницу поддержала. Срочной работы пока не было, и у девушек присутствовала возможность оставить королевство, дабы немного развеяться. Проблема в том, что это самое немного слишком растянулось. Никто не рассчитывал, что им придется гоняться за Максимилианом по границе. Вчера они с паладином толком не говорили. Вернее, не говорили о делах. Атмосфера в трактире царила веселая, солдаты оказались не пьяными свиньями, а вполне приличными, хоть и выпившими, воинами. Даже леди Аиндра позволила себе немного отдохнуть. Правда, парочку особо самоуверенных бойцов пришлось отшить, но слова те понимали прекрасно, и никаких проблем не доставляли. Жрица даже призналась себе, что ей в какой-то мере понравилась компания бойцов специальной полусотни Ее Величества. Те Айтина вовсю измывались над ребятами в своей фирменной манере, Гагарин зажимала то одного, то другого солдатика, допытываясь, не девственники ли они, и вела и с глупой улыбкой смотрела в рот Максимилиана, весело хохоча пьяненьким шуткам мужчины и хмуря бровки, когда самых грубых вояк осаживали товарищи со словами: «Тут же ребенок». У бывшей вампирши паладин даже кружку с пивом отобрал. Заклинательница тогда возмутилась, что уже не ребенок, впервые разозлившись на Максимилиана, хотя скорее обидевшись и расстроившись, но мгновенно успокоилась, когда мужчина серьезно пояснил, что несмотря на то, что она ментально взрослая, тело-то ребенка и растет, а алкоголь вреден для растущего организма. «Вы же не хотите, госпожа Ивилай, мучиться с какими-то болячками, когда ваше тело созреет? Магия лечит далеко не все». Бывший авантюрист, а ныне временный работник, еще долго и пространно вещал о важности здоровья, поблескивая пьяненькими глазами и временами запинаясь. Закончил он словами: «Если хочешь вырасти здоровой и красивой, надо хорошо и полезно питаться, дышать чистым воздухом и заниматься физическими упражнениями по правильно составленной программе». Ивилай только кивала болванчиком. У Лакиус сложилось впечатление, что в памяти заклинательницы осталась только фраза о созревшем, здоровом и красивом теле. Эх, все же мозг у Ивилай знатно отшибало. Особенно тогда это было заметно, как мелкая волшебница удержалась и не натворила глупостей. «О, четверо!» – испуганно подумала жрица. «Как хорошо, что Максимилиан не дал ей пить». При мысли о том, что мелкая начала бы приставать к паладину или устроила бы сеанс признания в любви, по коже лидера синей розы забегали мурашки. Это была бы кульминация балагана, творящегося последние месяцы. Нетрудно понять, что Макс не смог бы разделить чувства Ивилай. Сложно его осуждать. Мужчине на вид больше 30, девочке 13. Ладно, с натяжечкой 14. Но все равно, заинтересованные взгляды от паладина Лакиус ловила, как раз, больше на себе, иногда замечала на Тие или Тине, но там, как говорят девчонки, сила близняшек. Нет, никаких пошлостей, простой интерес. Девушки такое легко замечают. Ивилай же доставались взгляды теплые, полные умиления и удовлетворения. Максимилиан был явно ей рад, рад тому, что заклинательница избавилась от проклятия, но как женщину не воспринимал абсолютно. Короче, Лакиус опасалась не отказа или некрасивой сцены, а реакции на подобное со стороны подруги. Как бы та ни впала в уныние, Ивилай это дело время от времени практиковала и до превращения в нормального ребенка, скатываясь в меланхолию и депрессию. А уж сейчас, когда реакции ее организма гиперболизированы, боги, даруйте паладину так-то в будущем разговоре с этой мелочью. В общем, пока Лакиус размышляла, отряд закончил завтрак, после чего выдвинулся в сторону гарнизона города. Максимилиан вчера ночью, взяв на руки уснувшую лицом в салате заместительницу, поведал девушкам, что утром у них будет совещание в штабе, вместе с союзниками, прибывшими из теократии, после чего он будет полностью в их распоряжении. Его уход выглядел несколько комично. Слегка пошатывающаяся фигура закованного в латы мужчины, несущего на руках пускающую слюни зверолюдку, что оглашало улицу громким храпом. С паладином они встретились даже раньше, чем планировали. Сразу перед воротами в гарнизон. Мужчина в неизменных доспехах стоял вместе со своей заместительницей, о чем-то беседуя с пятеркой мужчин. Теми самыми, которых Лакиус видела на постоялом дворе, теократы. «О, я же говорил, что это были розочки». Мощно хлопнул высокого мага по спине огромный мужчина с не менее огромным топором на плече. «Да осторожнее!» Заклинатель смог удержать равновесие, только оперевшись на посох. «Спину сломаешь, придурок. Я тебе помогаю не горбиться», ни капли не обиделся здоровяк, сверкая голым торсом и широкой улыбкой из белой бороды. «Доброе утро, дамы», улыбнулся девушкам Максимилиан. Стоящая рядом с ним полусотница, предпочитающая салат подушке, только полусонно махнула девушкам рукой. Кажется, зверолюдка еще не до конца пришла в себя, хоть и не выглядела совсем уж похмельной развалиной. «Позвольте, я всех друг другу представлю, будем вам благодарны, Максимилиан», согласно кивнул маг, недавно получивший хлопок по спине. Лакиус на предложение паладина только кивнула. «Господа, рад вам представить доблестных авантюристок адамантовой команды «Синяя роза». Лакиуса Индра, лидер отряда, мечница и жрица. Гагарин, загадочная и всеми любимая воительница, Максимилиан весело улыбнулся, чтобы получить от Гагарин не менее широкую улыбку. Женщина всегда так и представлялась. Тиайтина, сестры-близняшки, как вы, наверное, и сами догадались. Специалисты по скрытности отряда. Ивилай, заклинательница. Не обманывайтесь ее внешним видом. Девушка крайне опытная и сильная волшебница. Девушки, по мере представления, кивали. Гагарин заинтересованно поглядывала на говорливого здоровяка, время от времени бросая взгляды на вооруженного копьем смазливого блондина. Тиайтина выражения лиц имели индифферентные, как и всегда в присутствии незнакомцев, которых считали подозрительными. Ивилай одновременно хмурилась от упоминания внешности и слегка румянилась от признания собственного мастерства. Сама Лакюс вежливо улыбнулась, но была насторожена. А еще розочки, как и ты, Макс, отпинали Нигуна. Громко ржанул говорливый здоровяк, почесывая волосатую грудь. Правда, от осуждающего взгляда мага раздраженно скривился. Простите, не сдержался. Мы со светляками не в лучших отношениях. Конкуренция? Коротко кивнул светловолосый парень с копьем. Конкуренция, громко сказано, презрительно фыркнув, не согласился мужчина, одетый в одежды с излишним, на взгляд Лакюс, содержанием желтого. Где мы и где они? Господа, нахмурился маг, требуя уже ото всех своих товарищей тишины. Милые леди, когда бойцы теократии угомонились под хмурым взглядом своего, видимо, командира, Макс продолжил. Перед вами воины теократии, черное писание. Третий номер писания, Туриан по прозвищу Четыре Великих Духа, заклинатель и временный лидер отряда. Маг, как Лакюс и предполагала, оказавшийся предводителем, с достоинством кивнул. Мужчина в годах, но еще не старый, с суровыми чертами лица и аккуратной бородой. Мантия заклинателя выглядела необычно, да и посоха подобной формы девушка раньше не видела. Наверняка силен, лидер Синей Розы только слышала о лучшем подразделении теократии, черном писании, но по слухам, они настоящие монстры личной силы. Шестой номер, Людвиг, по прозвищу Одноударник, мастер копья, блондин, одетый в богатый доспех и вооруженный крупным копьем необычной формы, вежливо улыбнулся девушкам, учтиво поклонившись. От Лакюс не укрылся заинтересованный взгляд парня, брошенный на Тиюстиной. Впрочем, девушки его тоже заметили и синхронно фыркнули, задрав носы. Качество шакальное, да и копье подозрительно похоже на меч, но лучшего я не нашел. Восьмое место, Седан щит тысячи стен, мастер обороны и шлепков тяжелыми предметами. Седан был невысоким, но крайне мощным мужчиной с прической конский хвост. Волосы кровавого оттенка, а загорелое лицо словно вырублено из гранита. Он лишь кивнул девушкам, сохраняя, так и не показав ни одной эмоции. В левой руке он держал мощный башенный щит, в то время как второй, чуть поменьше размером, но не толщиной, украшенный четырьмя острыми шипами с ударной стороны, висел на спине, делая его похожим на суровую черепаху. Девятое место черного писания. Бомарше, божественная цепь, к вашим услугам, прекрасные дамы. Хлыщ окрестила про себя Лакюс мужчину со странной прической и одеждами, находящимися в упорядоченном хаосе. Желтые цвета вырвиглазной яркости доминировали в одеянии Бомарше, из-за чего он напоминал жрица-канарейку неформала. Дополняла образ воина цепь с грузами на концах, обвивающая его руки и торс. «Держись от меня подальше», — сказала девушка взглядом этому яркому мужчине. Ей никогда не нравились такие вот модники без чувства вкуса. Даже дядя не позволял себе выглядеть настолько эпатажно. И, наконец, десятое место, Брейн по прозвищу Сильнейший. Ха, негромко, но отчетливо выразила свое отношение заместительница паладина к прозвищу Здоровяка, предпочитающего стиль топлес. Если исключить щит наруч на левой руке и пару элементов брони на правой, что это еще за ха? Задрал брови беловолосый гигант. Покажи мне кого-нибудь сильнее меня. Во, зверолюдка, тряхнув ушами с забавными кисточками на концах, ткнула пальцем в Максимилиана. Ну и как мы это проверим, если он отказывается от драки? Серокожий здоровяк упер правую руку в бок, со скепсисом кинув взгляд на паладина. Не отказываюсь, вздохнул Макс. Я, как бы, не против, но не сейчас. Закончим с проблемой варваров, тогда можно и подраться. Сейчас, не ко времени. Не хочется, чтобы кто-то из нас валялся на больничной койке, если мы перестараемся. Зелья, магия жрица вон есть. Брайер бесстыдно ткнул пальцем размером с сардельку в Лакюс. Смахнемся по Шурику, я тебя не больно забью в землю по ноздри, и поедем работать. Я даже сам тебя выкопаю. Брейн, маг теократии закатил глаза. Развлечения, после дела. Паладин правильно говорит. Пришибут тебя до закрытия контракта, что я капитану скажу. Ты вообще на чьей стороне, колдун? Не на чьей. Я против тебя, естественно. На лице заклинателя прорезалась тонкая улыбка. По крайней мере, я буду ставить на Максимилиана. Твоя бравада всем уже поперек горла сидит. Ставки? Вскинулся канареечный воин, слегка погрустневший после беззвучного посыла Лакиус. Я в деле. Ставлю на Брайна. Вот это по-нашему. Рявкнул гигант, хлопнув Бомарше по плечу так, что того перекосило. Участвую, улыбнулся блондин-копейщик. Хаем, утвердительно кивнул воин со щитами. На паладина. И ты, Седан? Теперь в голосе Беловолосого и Белобородого сквозила обида. «Мы же друзья, он сильнее», — спокойно ответил щитовик. «Пиво попьем, потом, угощаю». «Не, ну если так, но все равно обидно», — задумчиво почесал затылок сильнейший. «Черт, мы такое пари пропустим», — расстроилась Гагарин. «Можете сделать ставки сейчас», — задумался заклинатель. «Выигрыш мы потом пришлем вам, если он будет, конечно, мы определенно, начало тебя». «Ставим на Максика», — закончила Тина, и Вилай молча кивнула, уперев руки в бока и с усмешкой смотря на серокожего гиганта. «Надо будет с остальными связаться», — произнес Людвиг. «Бесконечная магия точно будет участвовать, как и песня с астрологом. Может, и сдвига пари заинтересует. Только капитан узнать не должен», — задумчиво почесал бороду заклинатель Туриан. «Небо и земля тоже. Сразу сдаст лидеру», — добавил Бомарше. «И человека армию можно не извещать». Он такое не любит. Нулевая, коротко поинтересовался Седан. Ну уж нет, у меня от нее, начал было говорить здоровяк Брайн, но его перебил Бомарше. Сдурел что ли, астролог? Прошипел воитель с цепью, ткнув гиганта в бок. КХМ, серокожий с какой-то опаской покосился вверх. Я сомневаюсь, что уважаемую нулевую подобное может интересовать. Наша полусотня тоже участвует, вдруг подала голос полусотница. Видимо, проснувшаяся до конца в ходе разговора. Нерре, удивился паладин, до этого с замешательством на лице слушающий разговор черного писания и синей розы. А что, девушка с детской непосредственностью захлопала ресницами. Легкие деньги же, капитан. Да Пи не поймет, если я такую возможность упущу. Какие тут храбрые кисы, не столько с угрозой, сколько с удивлением покачал головой мужчина с гигантским топором. Но это правильно. Здоровяк показал полусотнице оттопыренный большой палец. В командира нужно верить, иначе какой он, к чертям собачьим, командир. Сие происходит редко, но сейчас я с тобой согласен, кивнул заклинатель. Дамы, господа, если вы закончили, вздохнул паладин. Да-да, спохватился маг, мы пойдем на постоялый двор, выезжаем завтра, поэтому все, кто хочет поставить монет, поспешите это сделать до ночи. И никаких проблем или разборок, удивилась Лакиус, когда теократы, попрощавшись с паладином, его заместительницей и синей розой, просто ушли по своим делам. Только Брайн на прощание залихватски подмигнул Гагарин и, поигрывая бровями, выдал: «До встречи, красавица». Лакиус постаралась загнать свое воображение как можно глубже и побыстрее забыть, как их воительница многозначительно облизнулась. «Интересные ребята», проговорил Максимилиан, смотря вслед черному писанию. «Честно говоря, будучи знакомым с их коллегами из писания солнечного света, рассчитывал, что с ними общаться будет сложнее. Светляки и абсосы», — буркнула Тя. «И фанатики», — поддержала сестру Тина. «Неприятные личности», — вынуждена была согласиться с подругами жрица. «Есть такое», — покивал паладин. «Эти, кстати, из-за вас задержались. Как услышали, что мы должны утром встретиться для беседы, собрались вас подождать у ворот. Я, на всякий случай, увязался за ними. Кажется, черное писание особенно порадовал факт того, что когда-то вы дали прикурить их коллегам. Я тоже получил пару странных комплиментов. Бить белобрысого нигуна – хорошая традиция адамантовых авантюристов Реэстиза», – хмыкнула Гагарин. «Лакиус, может, напишешь дяде, что он отстает от нормальных адамантовых команд? Не подумаю даже, и вы молчите». Жрица неподдельно напряглась от перспектив, нарисованных бунтующей фантазией. Не хватало еще, чтобы этот старый раздолбай начал бегать по теократии с криком: «Подать мне сюда писание солнечного света! Племянница смогла, и я смогу!» Сжала кулачок Тина. «Я буду бить его два раза, чтобы показать, кто круче в семье Аиндра!» Поддержала сестру Тя, сжав сразу два кулачка и потрясая ими над головой. «Да хватит уже, черт возьми!» Схватилась за голову лидер команды. Опять все скатывается в какой-то балаган. Считать крутость команды в битых нигунах, задумчиво пробормотал Максимилиан, почесывая подбородок. А что, этот парень мне не нравится, а вот идея, вполне. Глава 33. Ну как ты, дружище? На землю, рядом с Айруном, присел Патрак. Человек, друг Расселюда и еще один десятник их полусотни. Серединка наполовинку, вздохнул Айрун, почесав за ухом левой рукой. Вот, думаю, что писать сестре. На коленях парня лежала широкая дощечка, на которой покоился чистый лист бумаги, а в правой было зажато стальное перо. А чего тут думать? Пиши. Я крутой герой, хряков на завтрак режу десятками, а крысюков сотнями. Гордись, сестричка. Приеду в отпуск, все девки будут мои. Не, не пойдет. Нужно как-то так написать, чтобы она не заинтересовалась сильно. Сестра рада сидеть на севере, потому что там спокойнее, и одновременно бесится, что торчит в безопасном месте, пока здесь мясорубка. Безопасном, рядом с мглой, рада не рада, непоследовательно как-то. Такая уж у меня старшая сестренка. Помню, в детстве она одинаково отвешивала мне тумаков и за то, что я кого-то побил, и за то, что меня кто-то побил, и тому, кто бил, тоже прилетала. Айла кошка, в зубы получишь. Да за что, ты же сам кот, рысь. А разница, а подумать, ты сметану не любишь. Так, ты чего приперся, я тут письмо пишу, а ты про сметану. Теперь жрать хочется. Вот, коты любят сметану, ты любишь сметану, чем не кот. Вот ты сейчас хочешь сказать, что сам сметану не любишь. Не, почему, люблю. Патрак сделал вид, что задумался, а затем потрясенно округлил глаза. Это что, я тоже кот, Айрун? Получается, мы с тобой родственники. Дебил, с улыбкой покачал головой Расселюд. Я нашей сестренке пожалуюсь, что ты меня обижаешь. Кстати, а она у нас красивая, и в ша-ша-ша-ша-эс, ощерился Айрун, прижав уши и забив хвостом из стороны в сторону. Ты мне так не шути. Да ладно, ладно, не шипи, я же безо всякого. Расселюд раздраженно дергал хвостом. Ляпнешь такое при сестрице, пожалеешь. Она рысь незамужняя, мигом заинтересуется. Сам себе такими шуточками могилу выроешь. Да я, как бы, не слабак, гордо сдрал нос Патрак. Вот именно, на тебя, полугодичной давности она бы даже не посмотрела. А сейчас оглянуться не успеешь, как пара-тройка котят тебя будет дома ждать. Шторы срывать, да диваны драть. И жена Расселюдка, своя от такой сковородой, развел руки Айрун, показывая величину опасности, что будет ждать того дома. Так это как-то не пугает. Не пугает? С нашим нюхом сестренка почует, что ты пил и ел пару дней назад. Пивка хрен попьешь. Женский запах, даже если мимо кого-то близко прошел. А рыси знаешь, какие собственницы. Сколько тебе сидеть под крепостью, пока она не устанет лупить тебя сковородой. А если она любимую булаву достанет и разойдется, и руку на нее не поднять, потому что обидишь сестренку, я тебя сам порву. Айрун задумался на пяток секунд, пока впечатлившийся сослуживец молча переваривал информацию. Но тогда, красотка она у меня, это ты сейчас зачем добавил? С подозрением покосился на друга Патрак. Да так, подумал, что не так уж ты и плох. Ты это, я же пошутил. Вот и вали отсюда, раз пошутил. Айрун показал человеку свои клыки в насмешливой улыбке. Мне еще письмо писать, а ты тут языком мелешь, пустобрех. Проводив взглядом что-то бурчащего себе под нос товарища, Айрун все же взялся за письмо сестре. Он старался описывать все правдиво, но сглаживая углы. Писал про службу, про братьев и сестер по оружию, мстительно улыбаясь рассказал про своего близкого друга Патрака, который весь такой замечательный. Алкоголем не увлекается, в азартные игры не играет, большую часть времени проводит в тренировках, обожает жареное мясо и по девкам слишком много не бегает. В общем, мироздание ошиблось, когда Патрак родился человеком, а не Расселюдом. Не забыл он и про их капитана. Повосхищался его силой, поведал об удивительных умениях этого человека, с юмором рассказал, как их полусотня одно время была уверена, что на самом деле он, вернувшийся инкогнито лорд-дракон света. Айрун постарался одновременно и похвастаться сестре, в каком невероятном количестве сражений они побывали, и успокоить, что никто из полусотни так и не погиб. Впрочем, про то, сколько за это время было раненых, Расселюд умолчал. А раненые были. Им всем пускали кровь и не по одному разу. Особенно после того, как капитан перестал накладывать в бою сначала беру на себя, а потом и усиление с защитой. Они начали чувствовать, Какого это, реальное сражение? Как говорила их полусотница, не всю же жизнь нам быть сопляками, ждущими, что мамочка нас защитит. Паладин тогда задумчиво почесал щетину на лице и, задрав бровь, переспросил. Мамочка, надо было видеть смущение полусотницы, редкое и весьма забавное зрелище. Да и сам капитан выглядел уморительно в своем недоумении. Тем не менее, сейчас отряд уже очень силен, невероятно силен. Айрун и представить себе не мог, что за каких-то полгода они все так вырастут. Каждого из них сейчас могут легко взять в гильдию авантюристов, после чего ребят и девчат ждет быстрый взлет к жетонам высокого ранга. Платина мифрил – вот средний показатель бойца их полусотни. Некоторые, конечно, не дотягивают, находясь на уровне золота, но малая часть, а именно, он, полусотница Нерея, Патрак и рядовой Ричи вполне могут образовать орехолковую команду. Ну а вся полусотня уже достойна претендовать на звание силы уровня Адаманта. За время, проведенное бок о бок с братом капитаном Максимилианом, все бойцы отряда уже твердо уверены. Он за пределами градации сил гильдии авантюристов. Жетон Адаманта просто не отражает верный уровень его сил. Он никогда не бился в полную силу, они все в этом уверены. Потому что каждый раз, когда ситуация кажется безвыходной, всегда паладин показывал что-то выходящее за рамки, да и нужно быть откровенным. То, что их капитан продемонстрировал с первым встреченным отрядом хряков, никто из них не может повторить в полной мере. Скорее всего, никогда. Убить 200 свинорылых? Да, Нерея это точно сумеет. Устанет, возможно, будет ранена, но сможет покрошить всех в одиночку. Они с Патраком тоже осилит. Но сделать это играючи, не напрягаясь, как продемонстрировал паладин, нет. Тем не менее, не за горами был тот день, когда капитан покинет отряд, чтобы взять на обучение следующую полусотню молодых воинов. Только вот, и куда все эти твари пропали? Спросил Айрун Небо, задумчиво задрав лицо вверх. Варваров последний месяц становилось меньше и меньше, и уже неделю они курсируют по границе, не обнажая клинков. Вообще, ну та банда дезертиров не в счет, тем более придурки были свежие, поэтому всех их просто повязали и сдали в ближайшем форте. Пусть высокие чины разбираются, кого на виселицу, а кого в штрафники. Может, до их тупых голов дошло, что здесь их теперь больно бьют. Раздался рядом голос полусотницы. Сиди уже, Айрун. Нерея, прервав попытку поприветствовать себя по уставу, уселась рядом с десятником, поставив на землю глухой шлем. Хвост девушки задумчиво покачивался. Как-то не верится, Нер госпожан Ришар, десятник, не подумав, крутанул на пальцах перо и скривился, тихо выругавшись. Капли чернил заляпали на грудник. Скорее непривычно, что эта бесконечная мясорубка приостановилась. Но, советую не рассчитывать на что-то большее, чем короткая передышка. Здесь уже больше столетия беспокойно, мягко говоря, а последние годы вообще резня постоянно. В том-то и дело, госпожа, как бы чего еще хуже не случилось, посмурнел Айрун. Я тут разжилась кое-какой информацией, девушка накрутила на коготь указательного пальца прядь волос, кинув на десятника теплый взгляд. Разведчики в форт вернулась. Говорят, несколько ближайших стойбищ хряков и крыс уничтожены. Все сожжено, все мертвы. Опять, может, все же каратели? Айрун сам в это не верил. Карательных рейдов не было уже пару десятков лет. У армии едва хватало сил отбиться и залезать раны перед следующим нападением. Все было настолько плохо, что драконье королевство чуть не потеряло один из пограничных городов. Едва-едва удалось отбиться, да и то, косвенно благодаря их отряду. Нет, полусотни тогда не было в окрестностях города, просто им повезло встретить крупный отряд, почти армию, объединение нескольких племен. Как они узнали уже после, шел он помогать тем, кто осадил город. Короче, всем тогда повезло, кроме дикарей, которые, не дождавшись подкрепления, были вырезаны после того, как отряды поддержки из ближайших фортов стянулись к месту осады. Поговаривают, что в том сражении прикончили одного из лидеров союза племен людоедов. Туда ему и дорога, зло оскалился десятник. Нет, конечно, про новые карательные походы сейчас только разговоры идут, покачала головой полусотница. Да и не будет их, ближайшие годы точно. Капитан вчера рассказывал, что ее величество зарубило инициативу на корню. Говорит, что прежде чем терять войска в вылазках, нужно границу укрепить. Долгие лета ее величеству. Уважительно склонил голову десятник, выражая уважение монарху. Долгие лета потомку лорда дракона, повторила жесты руна девушка. Кто-то сильный там повеселился. Разведчики опасаются, как бы не появилась новая угроза. Какой-нибудь сумасшедший монстр, которому плевать, кого резать. Цивилизованных людей, варваров. Если так, то надеюсь, он не будет сидеть в диких землях долго. Было бы замечательно, согласилась полусотница. Только при условии, что он нарвется на наш отряд. Желательно, пока капитан нас не покинул. Это да, покивала девушка. Сестре пишешь? Ага. И как? Да вот думаю, как бы так поаккуратнее рассказать, что она скоро станет тетей. Ха, ты обалдел, Айрун. Какой к чертовой матери тети? У нас еще, девушка осеклась, и начала оглядываться, после чего практически зашипела, прижав уши. Даже не думай, хвостатый, какие котята после полугода службы в отряде. Да я же не про сейчас, смешался парень, забегав глазами по лагерю, разбитому близ одного из пограничных фортов. В самом укреплении места не было, поэтому отряд расположился под стенами, договорившись только о помывке и починке снаряжения. А напишешь так, сестра подумает про уже, еще решит, что ты по залету жениться собрался. Пиши только про свадьбу. И добавь, что полноценную церемонию в отпуске проведем, а сейчас только зарегистрируемся. Слушаюсь, госпожа Нриш. Хватит уже госпожакать мне. Нерре, вздохнул парень, ты сама себе противоречишь. То вне увольнения звать тебя по уставу, то хватит госпожакать. МФ, фыркнула девушка, недобро зыркнув на Расилюда. Впрочем, через пару секунд тяжело выдохнула, а взгляд стал чуть виноватым. Извини, просто я как представила, что ты написал бы про детей. Ну написал бы, а через пару предложений объяснил, в чем соль. Не нервничай ты так, вы. Девушка подняла указательный палец к небу. Мы не на увольнении. О, Сеттас, дай мне терпение. Айрун закатил глаза к небу под тихий смех полусотницы. Мурлычите? Внезапность вопроса, заданного голосом капитана, заставила обоих полулюдей подпрыгнуть. Ба, вроде коты, а скачете как зайки. Рядом с парнем и девушкой, задом на землю сел паладин. Как до этого полусотница, мужчина поставил свой шлем на землю, после чего весело улыбнулся и подмигнул своей заместительнице. Девушка на это покраснела и отвела взгляд. Обсуждаем данные разведки, сказал чистую полуправду Айрун, на что Максимилиан погрозил ему пальцем, хитро прищурившись. «Мне-то лапшу на уши не вешайте, вся полусотня уже в курсе, а вы все в тайных влюбленных играете». «Вся?» – изумилась Нерре. «ПФ, у нас треть состава, зверолюды с прекрасным нюхом и слухом», – паладин покачал головой. «Если сначала только Дабпи заметила, как ты стала пахнуть нашим десятником, то сейчас уже даже Ричи в курсе, а ему вообще на все плевать, кроме приема пищи по расписанию, желательно с добавкой. Вы не подумайте, я вам не говорю начинать демонстрировать всем свои отношения, но так яро прятаться, разве что для поддержания хорошего настроения среди остальных». Айрун только плечами пожал, ему эти игры в секреты и не нравились изначально, а вот его будущая супруга демонстрировала все признаки крайнего смущения. «Миленько», удовлетворенно постановил парень, любуясь румянцем на щеках и забавно подергивающимся хвостиком. «Ну ладно, ладно», махнул рукой капитан. «Дело, конечно, ваше. Я просто не могу уже делать вид, будто ничего не замечаю. Врать-то не умею, так что не обессудьте. Но раз уж вы подняли тему разведки, какие у кого мысли о затишье? Что или кто разоряет племена, и чем нам это грозит? Давайте, накидывайте любые версии». Айрун почесал себя за ухом. «Первое, о чем я подумал, возвращение лорда дракона». «Опять?» Паладин рассмеялся. «Ребят, я, конечно, понимаю, что все драконье королевство ждет возвращения основателя, но может хватит. Помню, вы и меня в драконы записали. Так вы сами просили накидывать любые версии», улыбнулся парень. «Справедливо», кивнул Максимилиан, продолжая посмеиваться. «Что еще? Не монстры точно, и не другие людоеды», вступила в разговор пришедшая в себя Нерея. «Тела были целыми, их не жрали. Просто всех убили, поселение разрушили. Может, Бахарут?» предположил десятник. «Нет, далековато от их границы», покачала головой полусотница. «Если это они, то империя должна была начать полномасштабное вторжение в дикие земли. Иначе армии загнутся без обозов, а их варвары будут грабить в первую очередь. Да и заметили бы разведчики армию Бахарута. Те не любят скрывать успехи. Про такое бы мы узнали», согласился капитан. «Даже разведки не надо», Слухов из Бахарута достаточно. А если Бахарут решил напасть на нас? Нет, Неррия покачала головой. Не через дикие земли точно. Как я и говорила, обозы и людоеды. Да и спину подставлять варварам, пока будет идти сражение с нашей армией. Бахаруту проще будет пройти через общую границу, даже несмотря на горы и перевалы. Может, людоеды кого серьезного обидели? Внес еще одно предположение Айрун. Дракона того же, или кого-то из древних героев. Вдруг кто еще жив? Главное, чтобы на королевстве не отразилось, вздохнул паладин. Я сегодня видел лица солдат в форте, и гарнизона, и частей, проходящих ротацию. Давно не замечал столько надежды во взглядах. Ладно, вот что, ребята, завтра ускоренным маршем пойдем дальше вдоль границы. Узнаем, какая обстановка в других местах. Если здесь все спокойно, и неизвестные перебили или выгнали варваров, то в других местах обстановка может быть хуже, чем была раньше. Айрун переглянулся с Неррией, после чего они оба синхронно кивнули. Оба, после того, как между ними завязались отношения, в глубине души мечтали, чтобы спокойно стало на всей границе. И чем дольше продлится спокойствие, тем лучше. Ведь одно дело рисковать самому, и совсем другое видеть, как рискует любимый человек. Скучно, разные глаза полуэльфики равнодушно смотрели на очередное уничтоженное поселение дикарей. Даже, скорее, военный лагерь. В нем не было для нее противников, даже несмотря на то, что в поселении находились одни воины, без детей и семей. Даже Тилли или Напева хватило бы, чтобы стереть тут всех с лица мира. Не такие уж они и тупые, мрачно заметила девушка с двумя мощными синими косицами, парящая на воздухе над шаром-артефактом. Огромная шляпа и весьма откровенный костюм делали ее образ несколько сюрреалистичным, особенно на фоне хмурого, недовольного, но весьма красивого лица. Хаэм, нулевая слегка задрала бровь, покосившись на бесконечную магию. Все эти поселения, военные лагеря, самки с детенышами глубже в диких землях. Даже зверям-людоедам не хочется подвергать свои семьи опасности, кивнула еще один член небольшой группы. Высокая, златовласая блондинка в скромных одеждах, несмотря на закрытость которых можно было легко понять, что скрывают они весьма приятные формы. Но хочется покушать человеченки и всласть пограбить, фыркнула синеволосая, бросив взгляд на говорившую. За это мы их и наказываем, Тилли, кроткая и красивая, даже, наверное, очаровательная, улыбка осветила лицо блондинки. Давно пора было сделать этой помощь людям драконьего королевства, даже несмотря на то, что в нем живут и звери. Задрала брови бесконечная магия. Ты же терпеть не можешь полулюдей, Напев. Только боги совершенны, развела руками божественный Напев. Люди этой страны, рано или поздно, поймут порочность пути, по которому следуют. Драконье королевство, на секундочку, основал дракон, который пропал. Что это, если не божественное провидение? О, шестеро, как же с тобой сложно, Мари, заклинательница закатила глаза, махнув на барда рукой. Вы такие шумны. Антилин прервала сама себя, вспомнив советы своей подруги Айши. На лице девушки появилась ненатуральная улыбка, из-за которой что Тилли, что божественный Напев вздрогнули. Болтушки, поправилась полуэльфика. Тилли, свяжись с Айшей, узнай положение следующего лагеря. Быстрее закончим, быстрее вернемся. Путешествовать оказалось не так весело, как я себе представляла. Глава 34. Я вижу в этом хороший знак, кардинал Черного Писания, несмотря на причиняющее боль и дискомфорт вережное одеяние, казался чрезвычайно довольным. Божественное дитя, что было настолько безразлично к миру людей, стало ближе к нам. Она интересуется жизнью за пределами храмового комплекса, она ищет общение с другими, пытается завести подруг. Не могу сказать, что не разделяю вашу радость, но меня несколько тревожит стимул Антилин. Кардинал храма огня едва заметно вздохнула. Думаю, нам всем стоит признать, дочь богов, в отношении паладина Сеттоса, давно перешла отметку простой заинтересованности. Интерес к продолжению рода, любовь и страсть, были дарованы людям богами. Кардинал Черного Писания позволил себе легкую улыбку. Это должно было случиться. Антилин, сильнейшая из живущих, защитник человечества, уже долгое время была снедаема чувством одиночества. Нам сложно понять столь совершенное существо, не дано почувствовать ее тоску. Даже капитан Черного Писания настолько же далек от нулевой, как мы далеки от неба. Меня тревожат возможные последствия. Максимилиан, не подконтролен теократии? Кардинал храма воды поморщился, пытаясь устроиться удобнее. Более того, часть того, что у нас считается обыденным и праведным, паладин Сеттаса открыто и громогласно осуждает. Вспомните, как он принял под длань своего ордена семью волколюдов, перед этим жестоко истребив людей. Что мы будем делать, если он повлияет на сильнейшую? Истребил людей, наслаждающихся богомерзким зрелищем. Кардинал храма ветра выпустил на суровое лицо жестокую улыбку. Паладин, в тот момент, был божественным провидением, карой грешником, неотвратимой справедливостью. Человек, ходящий под небесами, с которых за ним наблюдают великие шестеро, не должен ради развлечения подвергать подобным зверствам даже диких животных. Затравить семью голодными монстрами, пусть это и семья зверолюдей, непростительно. Согласна, несмотря на то, что я против полулюдей, топчущих святую землю нашей страны, подобное хуже, чем омерзительно. Изгнать зверье или убить, да, но не пачкать души о грязь, что делает тебя не лучше поганого монстра. Подобная риторика тоже не понравилась бы паладину. Кардинал воды криво ухмыльнулся. Он не делает различий между людьми и нелюдями. Судит по делам, да. Кардинал храма света тихо вздохнул. Мне это импонирует. Чем больше я узнаю об этом достойном муже, тем сильнее жалею, что он не с нами. Даже его равное отношение к людям и зверолюдям видится мне правильным. Поясните, кардинал храма земли смотрел на своего собрата по вере и кардинальскому креслу внимательно, но без негатива, который ярко отразился на лицах кардиналов огня и воды. Охотно, обычно сухой и до крайности серьезный мужчина позволил себе задумчивую улыбку. Дела в драконьем королевстве давно уже идут неважно, и до недавних событий, в результате которых мое писание было обескровлено. Именно свет сдерживал натиск людоедов диких земель. Буду честен, первые новости о паладине Сеттаса ввергли меня в ярость. Неизвестный, что стал причиной смерти почти половины заклинателей моего писания, волочивший сильнейшего из них, Нигуна, по земле, и чуть ли не подаривший его Газефу Стронофу. Да, я был в ярости, и считаю божественным провидением своевременное предупреждение от дочери богов. В своей гордыне я почти забыл, что являюсь не светским правителем, а лидером духовным. Кардинал снял монокль, и в задумчивости стал протирать его краем рукава кардинальской мантии. Не нужно было быть особо прозорливым, чтобы разглядеть непонятную печаль, досаду и даже легкий страх на его лице. Второй раз мое писание терпело поражение в делах, связанных с Реэстис. Страна, которая должна была стать кузницей героев, но превратившаяся в болото, что населяли преступники всех мастей, гордецы, спесивцы, властолюбцы. Я и сейчас считаю, что решение отдать королевство империи, если бы обстоятельства не изменились, было бы отличной идеей. Лучше уж Зеркнев, который превратил свою страну в сильную, благоденствующую, чем ослабевший Ланпаса, позволивший загнать себя в угол эгоистичным дворянам. Глупый первый принц Барбро выглядит в роли правителя еще хуже. При его правлении двор будет сверкать дешевым блеском, глаза его будут застилать яркие наряды льстецов, кружащихся вокруг в хороводе подобострастия, а слух старшего сына нынешнего короля полностью займут реки сладкой лжи придворных. Он ничего не разрушит. Он позволит Реэстизу превратиться в опухоль за нашими спинами, и мы будем с ностальгией вспоминать те тонкие ручейки черной пыли, что просачивались сквозь наши границы. Кардинал храма ветра в гневе скрипнул зубами. Мало что могло вывести его из себя, и вещества, что, по его словам, превращают людей в грязных свиней, входили в этот небольшой список. Черная пыль пожирает душу, пока от человека не останется исковерканных отравой огрызок, ярился мужчина, когда дело касалось страшного наркотика. Занок, я боюсь, что если Барбро будет глупым бычком, которому закроют глаза и уши, то принц Занок может даже принять участие в некоторых далеких от чести дворянина делах. Без сомнения, он будет править лучше своего брата, но станет ли он вычищать погонь в своей стране? Он изначально отдалился от своего отца, примкнув к фракции дворян, среди которых были худшие представители даже не просто благородного сословия, но человечество вообще. Мы все это уже обсуждали. Да, бесспорно. Я начал издалека, но только для того, чтобы детальнее донести свою мысль. Неудачи, братья и сестра, неудачи преследовали нас в вопросах, связанных с Реэстис. Меня, в частности, но, надеюсь, вы не назовете меня некомпетентным. Мужчина, слегка приподняв бровь, оглядел собравшихся за столом кардиналов. На лицах большинства появились легкие улыбки, от ироничных до насмешливых. Среди них не было некомпетентных людей. Каждый был силен разумом, крепок в вере, но а то, что они, временами, были не согласны друг с другом, и даже могли спорить на повышенных тонах, это к лучшему. Спор и дискуссия, отец и мать истины. Каждый из них терпел поражение, совершал ошибки, был неправ, но никто не упорствовал в заблуждениях, если видел свою вину. Кардиналы жили ради теократии, ради распространения своей веры, ради выживания человечества. Так вот, после того, как Нигун попал в плен Максимилиану, я сначала был безмерно зол на него. Некоторое время я даже раздумывал о том, чтобы его убрать. Откровенно, действовать сразу я не стал только из-за интереса к паладину со стороны нулевой. А потом произошел тот инцидент на кладбище Эрантила. Сквозь магию дальновидения я узрел настоящее чудо, услышал глас небесных сфер. В тот день кардинал храма света, Ивон Яснаделакруа, впервые начал понимать, что его взор заслоняет то, что непозволительно одному из лидеров теократии, гордыня, упрямство, обида. Я спросил себя, почему все серьезные планы терпят фиаско. При нашей силе, при мастерстве воинов и агентов, мы не можем форсировать падение Реэстис. И сейчас я могу уверенно ответить на свой вопрос. Это не было угодно шестерым. Кардинал Делакруа торжественно водрузил на место монокль и оглядел внимательно слушающих его братьев и сестру. Кузница героев. По глупости мы решили, что она должна построиться самостоятельно, но просчитались. Мягкие условия жизни в королевстве позволили буйно цвести сорнякам и разрастаться плесени. Что сделали мы? Помогли? Нет. Мы не проявили настойчивости и упорства, достойных людям нашего положения, и поставили крест. Мы не стали заботливыми садовниками и умелыми фермерами. Малодушно решили забыть о прекрасной задумке наших предшественников и предпочли пойти по легкому пути. Но шестеро, в своей божественной мудрости и снисходительности, послали нам святого воителя, который показал, как мы должны были действовать. Года не прошло. Года, братья и сестра. Реэстис практически чист, поля черной пыли сожжены, преступники и бандиты либо трудятся в шахтах и каменоломнях, либо украшают собой виселицы. Дворянство сидит смирно, опасаясь сурового взгляда слабого и старого Ланпасы Третьего. Седой волкодав, оказалось, просто выжидал удобного момента, чтобы без жалости, хваткой матерого, опытного, могучего зверя, сломать хребты паршивым овцам в своем стаде. А теперь вспомните о золотой сотне Стронофа, тоже результат деятельности паладина Сеттоса. Вот и выходит, что разочаровавшись в нас, шестеро построили кузницу руками посланного ими воина. Воина Сеттоса, уточнил кардинал храма воды. Воина Сеттоса, капитана паладина ордена Длани Справедливости, достойного мужчины и праведного человека, согласно кивнул Делакруа. Коль уж слуги шести не справились, думаю, не стоит удивляться, что на помощь нам явился посланник седьмого. Это очень смелое заявление, которое слышится далеко не предположением. Реймонд Зарк Лоренсон, кардинал храма Земли, выглядел несколько обескураженным. Мир не статичен, и нам не дано знать всего. Но то, что происходит вокруг этого человека, заставляет меня думать именно о том, что он посланник своего бога. Либо сам бог, что явился людям, как шестеро явились нашим предкам, дабы помочь и направить на путь. С этим невозможно спорить, либо одно, либо другое. Сначала Реэстис, благодаря паладину, вздохнул полной грудью, расправил крылья, стал сильнее. Теперь драконье королевство, на границе и вблизи нее, даже в столице ходят слухи о полусотне героев и их серебряном капитане, что руками, закованными в стальные перчатки Сеттоса, уничтожают проклятых разумных монстров диких земель. Даже теократию паладин умудрился наставить на путь истины, после чего мы все узрели чудо, не с помощью магии дальнего видения, а воочию. Услышали божественный голос ангела, почувствовали тепло их благодарности, что овеяло нас благодатью небесных сфер. Все мы помним чудесное имя, чего каждому из нас достаточно для зова о помощи самим небесам. Вопрос сложный, важный. Кардинал храма тьмы сосредоточенно потер скулу. Спорить с тем, что паладин Сеттоса принес нашему миру одну лишь пользу, я не могу. Но касательно Реэстис, Ланпаса, хоть и показал себя отлично, как только у него появился шанс, все же не вечен. И в ближайшие годы нас ждет новый монарх на престоле соседней страны. А это либо Барбро, либо Занок. Их минусы вы озвучили сами. Хах, улыбка кардинала света стала ярче. Мы уже получили подсказку от Максимилиана, и вновь он нам дал ее, сам того не ведая, да еще и буквально ткнул носом в то, что и так находилось прямо перед нами. Кардинал Делакруа, к чему эти многозначительные паузы? Кардинал Храма Огня, на которую с улыбкой смотрел кардинал Света, осуждающе покачала головой. Это не пауза, это ответ. Ответ, но озадачилась единственная женщина-кардинал. Золотая принцесса, хлопнул руками по столешнице кардинал воздуха. Именно, кардинал Патруш, торжественно склонил голову в жесте согласия Делакруа. Золотая принцесса, гениальна и добра. При этом она умеет мыслить холодно и рационально. Паладин Максимилиан не раз восхищался ею, как и большая часть королевства Реэстис. Ее идеи берет на вооружение император Бахарута, она добилась отмены рабства в своей стране, предоставив такой план по его искоренению, что Реэстис глобально ничего не потерял. Не Барбро или Занак должны занять трон, а принцесса Риннир. Мы знаем не один пример правительниц. Королева Рабла, Калкобиссарес, королева Драконьего королевства, Драудилла Нарикулус. Ну и наша сестра, одна из правящих кардиналов теократии, Берения Нагуасантини. Абсурд, покачал головой кардинал Храма Воды, но бросив взгляд на нахмурившуюся Сантини, поспешил добавить. Я не к тому, что она не мужчина, а к тому, что за ней нет силы. Фракция ее отца. У нее есть уважение части дворянства, любовь большинства простолюдинов. Да, сейчас за ней пойдут единицы. Но Илан Пасса не собирается складывать корону уже завтра. Есть время для работы. Есть рычаги для влияния. Как на королевский двор, так и на саму золотую принцессу. Например, она без ума от мальчишки-простолюдина. На это давит ее брат, Занак. И он и она знают, что Мезальянс поставит крест на перспективах золотой принцессы. Но что если этот Клайм окажется не просто простолюдином? Мысль интересная, кардинал Лоренсон задумался. Храм Земли не имеет принципиальных возражений, но решение нужно будет принимать, когда появится жизнеспособный план, и необходим тщательный анализ. Быть гением в теории, находясь вдали от власти, это одно, принять бразды правления, совсем другое. Молодой Риннир нужны как советники, так и сильные люди за спиной. Кстати, если этому Клайму правильно организовать благородное происхождение, кардинал Храма Огня задумчиво отстучала замысловатую мелодию пальцами по столешнице, то мы будем иметь рычаг влияния на Хаэм, возможную королеву Реэстиса и ее возможного мужа-консорта. На крайний случай, думаю, стоит оставить этот вопрос на следующее собрание, задумчиво произнес кардинал Храма Ветра, под согласные кивки остальных. Предлагаю вернуться к диким землям и драконьему королевству. Сильнейшему удалось уговорить Максимилиана на состязание. Скоро мы узнаем, насколько он силен по сравнению с нашими лучшими воинами. Чистка людоедов идет с опережением графика, кардинал Тьмы легко вернулся к изначальной теме собрания. Пока часть моего писания, вместе с паладином Сеттоса, сдерживают нападения зверолюдей на границах, напев, магия и нулевая уничтожают поселение за поселением. Угрозы никому из наших людей нет, о божественном дитя знают только ее соратницы и астролог Тысячи Лик. Для всех остальных, включая остальных членов Черного Писания, она до сих пор в храмовом комплексе. От предложенного ею плана встречи с паладином, Антилин удалось отговорить. Это замечательно, облегченно выдохнул кардинал Храма Воды. Как я уже говорил, сомнения в ее лояльности беспочвены. Дитя воспитывалось, как щит человечества. Да, вопрос достойного партнера и потомства для нее важен, но не важнее благополучия теократии или мира людей. По крайней мере сейчас. Антилин сильно изменилась за последнее время. Год назад я бы тоже мог чувствовать сомнения, если бы девушка узнала о предполагаемом партнере, что достоин в плане силы, но абсолютно аморален и опасен для нас. Сейчас же, скажем так, мы с ней беседовали. Кардинал Храма Тьмы на пару секунд замялся. Было видно, что мужчина воодушевлен. На его лице появилась с трудом сдерживаемая улыбка. Беседовали, да. Она приходила ко мне за наставлением. Это было очень неожиданно. Мы все знаем, что козырь теократии малоэмоционально, закрыто. Более того, после проблем, которые нам доставила Клементина, душевное здоровье Антилин стало объектом моего пристального внимания. И слава шестерым, сейчас беспокойство можно отбросить в сторону. Девушка, возможно, прошла опасный период взросления. Ее стало интересовать окружение, она называет девушек из писания подругами, пытается социализироваться и даже шутить. А главное, она задавала вопросы о своей роли в теократии, о людях, которых она защищает. Интересовалась, не слишком ли она пассивна, как щит человечества. Мне было бы спокойнее, Если бы все оставалось по-старому, вздохнула кардинал Сантини, не согласен. Дитя богов начало тянуться к миру, который ей и нам завещали шестеро. Кардинал храма воздуха удерживал суровое выражение лица. И я вижу знак от них в том, что первой своей миссией нулевая выбрала именно защиту драконьего королевства. И какой же, кардинал земли с интересом покосился на брата по вере. Нам, как и божественной дочери, пора вспомнить, что мы щит. Меня радует решение помочь династии Арикулус сверхоговоренного. Меня радует, что мы отложили меркантильные планы на земли соседа. Пользоваться чужими бедами, не то, чему нас пытались научить наши боги. Да, я понимаю, что скорейшее уничтожение угрозы зверей-людоедов нужно для того, чтобы паладин покинул королевство и не остался там, привязавшись к чему-либо. Но я в принципе считаю помощь праведным и богоугодным делом. Даже помощь потомку лорда-дракона на троне и населению частично состоящего из зверолюдов. Они, в отличие от своих сородичей из диких земель, всегда были спокойным и приятным соседом. Меня все больше удивляет ваша риторика, братья, вздохнула кардинал храма огня. Кардинал Делакруа озвучил то, с чем я согласен. Судить по делам, это мне по душе. Кроме того, я не сомневаюсь, что паладин, посланник светлого божества, дела его не говорят. Они кричат на весь мир, отражаясь эхом от горных пиков. Кричат о благородстве, бескорыстии, силе воли, несгибаемых принципах. Если таков Сеттас, то я готов, если не признать его седьмым, то собственноручно выбить имя этого бога на камне божеств благостных, разрешенных к упоминанию, поклонению которым препятствовать нет нужды. И раз воин светлого бога счел драконье королевство достойным защиты, я считаю помощь этой стране с нашей стороны деянием достойным и богоугодным. Невзирая на зверолюдей в составе населения, невзирая на драконью родословную их королевы, поддерживаю, не совсем уверенно, но кардинал храма земли склонил голову, соглашаясь. Если Максимилиан окажется даже не героем, а тем, о ком мы говорим с такой осторожностью, то теократии следует как минимум начать думать о частичной смене взглядов. Давайте не будем забывать, что наша держава лидирует среди остальных человеческих стран не только благодаря силе Писания и оставленным богами наследии, но и из-за постоянного развития. Думаю, не стоит позволять ретроградным идеям закрывать наш взор. Те же зверолюды, живущие веками под рукой династии Арикулус, показывают себя хорошими подданными и прекрасными солдатами. Возможно, нам не помешает подумать о смягчении политики теократии в их адрес. Особенно, если паладин Сеттаса все же окажется тем, кем его изначально назвала доминион власти, видит шестеро. «Мне это не нравится», — скривилась кардинал Сантини. И тем не менее, вспоминая заветы шести, кардинал света поправил монокль, там не было ничего о необходимости истребления зверолюдов. Защита человечества от угрозы вымирания, да. Безжалостное уничтожение монстров, да. Казнь людоедов, да. Тем не менее, хоть большая часть полулюдей, опасны и агрессивны, но они же полулюди. Думаю, если тот же зверолюд живет по людским законам и истово верит в шестерых, четверых и любых других божеств, признанных благостными, то его можно считать больше людом, чем зверо, и уж точно никак не монстром. Зверолюды, кардинал храма воды показал лицом все свои сомнения. Хорошо, я не буду спорить о необходимости тщательно все обдумать. Возможно, теократии вообще, и мне в частности, нужно будет взглянуть на них по-новому, но только в случае, если паладин действительно окажется вестником воли нового бога или кем-то выше, а не просто сильным и чистым душой человеком. Мы все знаем, что для выживания рода людского чистой души мало, а среди политиков не может быть истинных паладинов.